творец, — иронически протянул Седой. — Так себе творец-то. Хоть с имен начать. Сочинитель и люб... Ничего не понимает, а? Это уже и не эпигонство даже, а прямой плагиат. Да и сама любовь придумана тоже не очень. Постель, постель, постель. Трахаются с деталями весьма выразительными, не откажешь. А больше ведь ничего и нет, согласитесь. Женщина совершенно ходульная получилась. По облакам эротическим ступает. А у нее, между прочим, дочь, муж. Дел не в проворот. Семейство, хлопоты, посуда немытой к вечеру, полная раковина. Уж не говорю о других персонажах. Тени, статисты. «Много требуете от сказки, господин рецензент», — сказал сочинитель. «Конечно, самое последнее дело — собственное сочинение оправдывать, но, замечу, вам, как критику, разницы между романтическим сном и психологической бытовой прозой должна быть понятна». «Ладно», — согласился Седой. «Пусть романтика, хотя хороша романтика с минетом и всем прочим. Волосы непотребные описывать, вот и вся ваша романтика. Да стрельба, как в паршивом видяшнике. Ладно, лучше поговорим о главном. Значит, вы считаете, что достаточно нам было напугать его неудачным покушением, чтобы он всю страну в свой страх поверг? Легко вы историей распоряжаетесь. По-детски. Или по-сочинительски, что одно и то же. А вот я... Да и любой серьезный человек вам так скажет. Тут он слегка двинул рукой в сторону Лысого, чтобы дать понять, кто серьезный человек. Так скажем, и без нашего напоминания, без ваших террористов двинулся бы в эту же сторону. Ясно? Потому что есть такое понятие — историческая необходимость. Вам, конечно, как махровому идеалисту, чуждое. Так вот, в силу этой самой необходимости не мог он быть другим. И рано или поздно за ум взялся бы. Без нас власти нет, потому что мы — сила. Мы, собственно, и есть только сила, такова наша сущность. Сила — и все. А власти нет без силы, а его нет без власти. Вот и цепочка. И никаких приключений не требуется. Так что зря мы за вашим сюжетом пошли. Особенно Ване он понравился. Стрельба. Ну, с генерала-то что возьмешь? Но вы... Сила, необходимость. Сочинитель потянулся. Прикурить. И Андрей, не глядя, автоматическим жестом передал ему зажигалку. Вот вы-то и есть идеалисты, господа материалисты. Чепуха все это. Есть известное человеческое качество. Трусость. Никакой это не идеализм, а натуральнейшая реальность. Струсил он. А самый страшный человек — напуганный человек. На все пойдет, тормоза забудет. «Поначалу вы и нас в этом убедили», — Седой пожал плечами. «А теперь я, во всяком случае, ясно вижу, что все это не имело значения. И если вы с вашими друзьями...» — он ткнул в сторону экрана, по которому приближалась атака — «сейчас нас перестреляете, ничего не изменится. Логика такова, что...» «Кто кого перестреляет, сейчас решим», — раздался голос Лысого. Он вдруг оказался стоящим перед телевизором и закрывающим беззвучный экран. В руках его был короткоствольный Калашников. Желтый огонь вспыхнул и тут же погас в остановившихся глазах. Сам говорил писатель, что у нас собственная воля есть. Но вот и пришло время для нее. Конец твоему сюжету. И тебе вместе с твоими бабами. Сочинитель встал и сделал шаг к Лысому. Тут же со своего места поднялась и подошла к нему Ольга, крепко-крепко взяла за плечо. — Отойди, — сказал сочинитель. — Нет, — сказала Ольга, — я так решила. И любовь уже стояла, положив руку на другое его плечо. — Красиво, но удивительно пошло, — сказал Седой. — Молчи, нежить, — сказал сочинитель. Лысый поднял автомат. В стене позади него разошлись раздвижные двери, открыв кабину большого лифта.